простые, тихие, седые. Он с палкой, с зонтиком она. Они на листья золотые глядят, гуляя до темна. Их речь уже немногословна, без слов понятен каждый взгляд. Но души их светло и ровно об очень многом говорят. В неясной мгле существования был неприметен их удел, и животворный свет страдания над ними медленно горел. Изнемогая, как калеки, под гнетом слабостей своих, в одно единое навеки слились живые души их. И знание малая частица открылась им на склоне лет, что счастье наше лишь зорница, лишь отдаленный слабый свет. Оно так редко нам мелькает, такого требует труда. Оно так быстро потухает и исчезает навсегда. Как не лелей его в ладонях и как груди не прижимай, дитя зари на светлых конях оно умчится в дальний край. Простые, тихие, седые, он с палкой, с зонтиком она, они на листья золотые глядят, гуляя до темна. Теперь уж им, наверное, легче, теперь все страшное ушло, и только души их, как свечи, струят последнее тепло.